Глава 4. Перрон 3,14159. На перроне 3,14159 было многолюдно и шумно. Гремели невидимые оркестры, толпились охающие и ахующие мамочки, явно тосковали отцы, носилась малышня, призывно скалились мумифицированные проводницы в голубой униформе. Пожилые сирены хриплыми голосами долдонили, что номера вагонов начинаются изнутри поезда. То там, то сям мелькала унылая физиономия духа Анны Карениной с вечным русским вопросом, не видел ли кто машиниста маршрута Москва-Петербург. Пори Гаттер уже не раз бывал здесь, когда провожали и встречали Гинги, и все равно поражался суете и бестолковости, которая царила на перроне. Он никак не мог взять в толк, зачем из обычного отправления школьного поезда устраивать целое представление. Единственное, что всегда его развлекало, это 1-2 заблудившихся мудла, которые каждый год непостижимым образом просачивались через магический барьер. Эти несчастные создания быстро теряли голову, начинали шарахаться от почтовых летучих мышей, добродушных носильщиков-троллей и абсолютно безвредных призрачных машинистов. И вскоре дурели настолько, что обращались за советом не к взрослым колдунам, а к их детям. Это была очень, очень плохая идея. Если взрослые, как правило, входили в положение и, давясь от смеха, выводили бедолаг наружу, то детки отрывались на полную катушку. Вот и сейчас Пори увидел сценку, которая обещала хорошее развлечение. Пожилой мудл, судя по всему, клерк, пытался выяснить подробности происходящего у огненно-рыжей девчонки. Мама Пори любила рассказывать, что ведьмы должны быть только рыжими, но чистая кровь теперь встречается редко. В этом месте она делала многозначительную паузу и, если собеседник еще не приступал к комплиментам, начинала рассеянно накручивать на палец прядку своих образцово-рыжих волос. Но, во-первых, Пори знал, сколько хны закупала мамочка при каждом посещении аптеки, а во-вторых, рыжесть миссис Гаттер не шла ни в какое сравнение с цветом шевелюры юной ведьмочки, которая добросовестно втирала что-то в конец расклеившемуся мудлу. Пори оглянулся. Мама увлеченно обсуждала с парочкой престарелых колдуний новое зелье от морщин. Папа приклеился к киоску со спортивными журналами. Старшая сестра надменно выслушивала комплименты свежих поклонников. Момент для побега в техникум связи был идеальным. Но мальчик не хотел слишком уж сильно огорчать родителей и поэтому ограничился тем, что сделал десяток шагов и оказался за спиной попавшего в переплет мудла. Девчонка, не мигая, смотрела пожилому клерку в глаза и вещала неживым голосом. «Мы есть сверхцивилизации из созвездия Беты-Лебедя. Мы отобрали вас для проведения некоторых бесчеловечных экспериментов». «Да», — блеял мудл. «А почему именно нас?» «Некоторые эксперименты запрещено ставить на разумных существах, поэтому нам и понадобились вы». «А мы же тоже вроде как разумные». У Пори от беззвучного смеха так свело живот, что ему пришлось присесть, зажимая рот обеими руками. Но девчонка держалась великолепно. «По сравнению с истинным разумом, вы меньше, чем животные!» Ведьмочка величаво подняла руку и произнесла «Кузуансо бельместориано!» Оранжевый рюкзачок тут же послушно прыгнул ей в руку. У клерка отвалилась челюсть, а Пори одобрительно хмыкнул. Вообще-то заклинание было пустяковым, его умел проделывать любой малолетка. Надо было только немного подрессировать рюкзак, да следить за тем, чтобы он не устроил свары с соседями и не увязался за какой-нибудь дамской сумочкой. Но проделано все было очень эффектно. Пори даже не сразу сообразил, в какое место заклинания упрятана команда «место». Пришлось еще раз повторить про себя. Ловко. Пори украдкой показал девчонке большой палец. Она никак не среагировала. Она развлекалась вовсю. «Но...» — сделал еще одну попытку спастись клерк. «Дело в том, что, уважаемая...» «Зовите меня моим простым именем, Мергипопотина Дианона!» — милостиво разрешила рыжая представительница сверхцивилизации. «Хорошо, я буду!» — промямлил мудл. «Но мне очень нужно отсюда выбраться. У меня дети. 6 и собрание акционеров!» Мергипопотина Дианона смерила собеседника таким взглядом, что он наполовину уменьшился в объеме. «Ну что ж, вы, пожалуй, пока не готовы. Чтобы покинуть данную область пространства, вы должны определить соотношение периметров круга и квадрата равной площади и произнести его вслух 3 раза». Авторы пробовали. Пару раз получилось. Пори мысленно сказал «Вау!», а мудл обреченно опустил руки. Похоже, он понял, что бесчеловечные сверхцивилизации так просто никого не отпускают. «Мерги!» неожиданно зазвенел над самым ухом пронзительный женский голос. «Ты опять за свое? Мистер, не слушайте ее! Вы, видимо, здесь случайно!» Участники комедии разом обернулись на звук. Возле них стояла немного увеличенная копия Мерги Попутина Дианоны, такая же беззастенчиво рыжая и худая. «Да, случайно!» — обрадовался Мудл. «Я не знал, что здесь ваша сверхцивилизация с бета или гаммы. Ой, я забыл!» Мудл испуганно повернулся за помощью к Мерге Поппати на Дианоне, но та выглядела уже не представителем сверхразума, а обычной 11-летней хулиганкой, которую мама поймала с поличным. «Господи, какие еще сверхцивилизации? Что за фантазии?» — всплеснула руками старшая из рыжих колдуний. «Но я же сам видел летающие рюкзаки, а еще люди из воздуха, прозрачные существа и...» Перед лицом Мудла появилась и исчезла наглая кошачья улыбка, и почтенный отец семейства определенно собрался разреветься в три ручья. «Мистер, ну что вы как маленький, это же обычное колдовство. Ну колдовство, понимаете, магия, волшебство, заклинания, проклятия, привороты, ничего особенного. Боже, до чего народ темный пошел? Ладно, проехали. Если хотите отсюда выбраться, просто произнесите «Да, я знаю, соотношение квадрата и круга» или «Круга и квадрата». Это вам девчонка наплела? Ну, я с ней разберусь. Просто скажите три раза подряд «Пи». Мудл уже ничему не удивлялся. «Пи-пи-пи», — покорно проговорил он и исчез. Мамаша тут же развернулась к дочке с намерением устроить хорошую взбучку, но та успела спросить невинным голоском. «Мамочка, а зачем ты заставила его сказать «пи-пи-пи»?» «Ну не могла же я отпустить его просто так», — сварливо ответила мама. Несколько секунд они с дочкой смотрели друг на друга, после чего залились радостным смехом. Хохотали они довольно долго, пока из глаз не полетели слезинки, которые превращались в маленьких летающих крокодильчиков. Поре это очень понравилось. Когда рыжая парочка насмеялась вдоволь и мама ушла, строгим голосом приказав не шалить, Поре поинтересовался. «А тебя правда зовут Мергипогипо... Здорово ты этого мудла! И мамаша у тебя что надо?» Девчонка окинула его быстрым взглядом и, видимо, решила, что на сегодня развлечений достаточно. Кроме того, ей явно понравился комплимент мамаши. «Вообще-то меня зовут Мергиона Пейджер, но я предпочитаю просто Мерги. А я Порри». Порри сделал паузу, ожидая обязательных в таких случаях круглых глаз и причитаний, но Мерги даже ухом не повела. Пришлось уточнить. «Гаттер. Порри Гаттер». Никакого эффекта. Порри стало даже как-то обидно. «Тот самый Порри Гаттер», — объяснил он страшным голосом. Мерги сморщила лоб, якобы что-то припоминая. «А-а-а!» — протянула она. «Это которого в детстве Мордевольд по башке шарахнул?» Порри нахмурился. С такой точки зрения его историю еще никто не рассматривал. Он собрался объяснить вздорной девчонке, что к чему, но увидел прищуренные ярко-зеленые глаза и понял, как с ней бороться. «Ага», — согласился он. «Видишь, под глазом знак остался. На всю жизнь». На самом деле, фингал Порри накануне поставила любимая сестричка за то, что он полез читать какие-то особенно тайные записи в ее дневнике. По задумчивому лицу девочки Порри понял, что финт удался. «Ух ты!» — сказала Мерги. «А потрогать можно?» «Нет, что ты!» — отшатнулся от нее Порри. «Тогда и на тебя ляжет мое проклятие. У тебя на ногах вырастут густые черные волосы». Порри с удовлетворением отметил, что Мерги отдернула руку с неподдельным ужасом. Правда, она тут же заметила свою оплошность и исправила положение. «Я просто боялась, что к моей рыжей шерсти на ногах добавится еще и твоя черная. Фу, как некрасиво!» Порри открыл был рот, чтобы продолжить игру, но в этот момент в беседу вмешался третий. Лишний, разумеется. «Как романтично!» — произнес аккуратно причесанный черноволосый мальчик в дорогой лиловой мантии и пижонских тонких очках. «Судя по теме беседы, вы только что познакомились». «А тебе что за дело?» — буркнул покрасневший Порри. «Строго говоря, никакого», — ответил нахальный красавчик. «И что с того? Разрешите представиться. А если?» «Сен, а если?» «А чтобы сразу внести ясность, Сен, а если из семьи, а если? К вашим услугам». «А если?» «Это что ли сын, а если из департамента затуманивания?» — изумился Порри, неоднократно слышавший нелицеприятные высказывания своего отца о руководителе конкурирующего ведомства. «Это он что, хвастается своим происхождением? К вашим услугам? Офигеть! Не было бы здесь девчонки, он бы у меня уже получил пару услуг по шее!» Сен посмотрел на молчащих собеседников и отчетливо подавил зевок. «Если вы взволнованы, можете не отвечать. Ваши имена я уже слышал, так что don't worry, мистер Порри». Пауза затянулась. Мерги внимательно разглядывала наглеца. Порри лихорадочно искал обидную рифму к слову «а если». «Надеюсь, вы в курсе, во сколько отправляется поезд?» — спросил Сен, абсолютно не смущенный неловкой ситуацией. «Нет, неудивительно. Придется позвонить в диспетчерскую по могильнику». «Могильнику?» — вырвалось у Пори. «Не могильнику, а могильнику!» — строго поправил его. «А если тресни, кресли, мюсли, сусли?» — пронеслось в голове у Пори, извлекая из складок мантии стильное зеркальце с перламутровой ручкой и полупрозрачной пластиковой крышкой. «Это мой могильный телефон. По нему можно связаться с любым магом на свете». Он покосился на Пори и Мерги. «Если, конечно, у него тоже есть могильник. Смотрите». Сен, а если торжественно вздохнул, поводил бровями и произнес. «Свет мой зеркальце, скажи». «Ничего я тебе не скажу!» Грубо прервало его зеркальце надтреснутым голосом. «Ты уже 2 дня как израсходовал предоплату. Заплатишь, тогда и поговорим». А если тут же захлопнул крышку? «Старая модель». Не моргнув глазом, небрежно пояснил он. «Никак не соберусь поменять». И тут Пори озарило. «Сочиняли люди песню про великого, а если? Сочиняли, сочиняли...» Пори запнулся. Замечательная строчка, которая должна была уничтожить мистера Выскочку, вылетела из головы. Сен вздохнул и пришел на помощь. «Так и не зарифмовали». Перевод с англоязычного Евгения Борисовна Пастернак. И тут Мерги хрюкнула. Пори испуганно посмотрел на нее, но девочка отвернулась, хрюкнула еще раз, еще, и вот уже стаи крылатых крокодильчиков запорхали над перроном. «Отлично, а если?» — проговорила Мерги, вытирая слезы. «Наш человек!» Сен, наконец-то, залился краской, и Пори моментально проникся к нему симпатией. «Мальчики!» — торжественно сказала Мерги. «Вы друг друга стоите! Один гатор, другой, а если... Ой, я не могу! Немедленно пожмите друг другу руки и считайте себя принятыми в узкий круг друзей Мергионы Пейджер!» «Ну ладно!» — проворчал Пори, пожимая ладонь Сена. «Только больше выпендриваться не надо!» «Выпендриваться надо!» — радостно воскликнул Аесли. «Только выпендриваясь, мы постигаем богатейшие потенциальные возможности, дарованные нам природой». «Ой, на кого ж нас покидает скорый поезд номер 13613?» — вдруг заголосили проводницы. «Отъезжающим занять места, провожающим покинуть поезд отправляется через 12 секунд, 8 секунд, 4 секунды». Толпа, как по мановению волшебной палочки, разделилась на родителей и детей. Первые устроили давку на выходе из перрона, вторые набросились на состав. Вагоны закачались. В обстановке, максимально приближенной к штурму Бастилии стадом бешеных слонов, попасть в одно купе удалось только благодаря Аесли, который распугал конкурентов грозными фразами «Министерство затуманивания, отдел зачистки, предъявите документы!» «Чур я на верхней полке!» — безапелляционно заявила Мерги. Спорить было трудно. Эту фразу девочка произнесла уже с верхней полки. Она сбросила на столик корзинку с нечерствеющими бубликами. «Семейная реликвия!» — пояснила Пейджер. «С ними еще моя бабушка ездила в Перверц. Угощайтесь!» «Звучит заманчиво!» — заметила Если. «Одно меня беспокоит. Нас трое, а в купе мест...» «Привет, первачки! Вижу, у вас для меня местечко припасено!» Дверной проем заполнил здоровяк со значком «четвертый курс», а не какой-то там первогодок. «А? Не слышу!» «Здесь занято!» — вякнул Пори, с трудом сдержав дрожь в коленках. «Нас четверо, уважаемый!» — надменно произнес Аесли. «Наш попутчик вышел попрощаться с духом дедушки». «Да?» — сощурился Громила. «А мне сдается, что уважаемые решили меня провести. Ай-яй-яй, как нехорошо!» Внезапно пустая верхняя полка затрещала, и на ней появилась увеличенная копия четверокурсника с увесистым значком «14 курс, 2 год». «Кто такой?» — прохрипела копия, мутно глядя на дверь. «Почему вошел? Какого...» Отвечать уже было некому. Второгодник уронил голову и мгновенно захрапел. Сверху хихикнула Мерги. Уф, Сен вытер рукавом лоб. «Обошлось. Драка с этим гоблином была бы смелым, но глупым поступком. Спасибо, Мерги. Где ты научилась таких дублей ваять?» «У мамы. Когда ей нужно успеть одновременно к массажистке, парикмахеру, маникюрше и портнихе». «Что пить будете?» — зашуршала папирусом заглянувшая в купе проводница мумия. «У нас большой выбор. Вода болотная, вода ржавая, вода гнилая, вода тухлая, вода железнодорожная, с песком, ряской, илом, пиявками, личинками мух, газированная метаном, бутаном, пропаном, сероводородом, хлором, горячая тина, глина со льдом, коктейль трясина и, наконец, фирменный напиток «Жижа». Мерги уже открыла рот, собираясь расспросить про ингредиенты фирменного напитка. Может, оно и к лучшему, что Мергиона не успела это сделать. В фирменном напитке жижа только один ингредиент. Но Пори ее опередил. «Принесите, пожалуйста, кока-колы». Проводница вытаращила пустые глазницы. «Ну тогда можно просто пепси». И пепси нет. Спрайт, фанта, квас, 7-Up. Мадам, вы в каком веке живете? Дверь с грохотом захлопнулась. Ты бы еще чизбургер заказал, мрачно сказал Сен. В перверте с такими штучками ты не задержишься. А я и не собираюсь задерживаться. Я надеюсь, меня вообще не примут. А если примут, то быстро отчислят. И я поеду в техникум связи. Правда, здорово? Да, протянула Пейджер. Все-таки крепко тебя ВВ приложил. «Да что вы все привязались к Мордевольту?» — воскликнул Пори. «Мордевольт, между прочим, был круче всех волшебников. Да он своими штучками!» «Гаттер, остановись!» — очень серьезно сказал Аесли. Гаттер замолчал, достал увесистое пособие по взрывчатым веществам, мудловским, разумеется, никакой магии, только перекселин, гексоген, бертолетова соль и селитра, и углубился в чтение. Мерги спрыгнула с верхней полки, и юные сторонники магии принялись столь же демонстративно снимать порчу с могильника. Волшебный школьный поезд пулей промчал пол Англии, после чего наглухо застрял под Дарлингтоном, пропуская товарняк с демонами. С каждым часом вынужденной стоянки выражение лица Гаттера становилось все более язвительным, физиономии же Мерги и Сена мрачнели. Тишину нарушал только утробный храп дубля с верхней полки. За окном уже начало темнеть, когда последний пахнущий серый вагон уполз в туннель, и школьный поезд рванулся с места. «О, скоро приедем!» – оживилась Мерги. «Ура! Сейчас кончится рель!» Железнодорожное полотно исчезло, и поезд весело заскакал по кочкам. По составу прокатился дробный стук макушек пассажиров о верхние полки. «Кто такие?» Сверху на троицу уставилась заплывшая рожа разбуженного 14-курсника. «Почему здесь? Кто пустил? Ух, кулаки чешутся!» «Мергиона!» — заволновался Аесли. «Надеюсь, ты владеешь ситуацией?» «Я тоже надеюсь», — проговорила Мерги, широко раскрытыми глазами глядя на свое творение. «Что за черт? Он не должен был проснуться! Баю, краю, волчок, бачок!» Дубль крякнул и схватился за бок. «Нет, не то! Пойди туда, не знаю куда!» Дубль задумался и злобно зарычал. «Тоже не действует! Осталось последнее средство!» Пейджер взмахнула рукой, крикнула «Жало, сало, исчезало!» и громилу окутал рой зеленоватых колючек. Но вместо того, чтобы исчезнуть, гигант заревел, замахал ручищами и грохнулся чудовищной кучей перед дверью купе, перекрыв дорогу к бегству. «Он жив!» — прошептал побледневший Пори. «Не то чтобы жив!» — севшим голосом ответила Мерги. «Это же дубль! Но прибить нас вполне может! Проклятье! Он же не фантом, он как обычный человек, только очень тупой! Если бы я уже освоила волшебную палочку, я бы, конечно, справилась!» Второгодник зашевелился. «Окно!» — сообразил Пори. Троица бросилась к раме и начала ее дергать. Тщетно. Через минуту Аесли выругался и кивнул на пентаграмму на оконном стекле, окруженную несокрушимыми белыми буквами. «Закрыто на зиму». Тем временем дубль начал подниматься, мотая башкой из стороны в сторону. «Задушу, раздавлю, растопчу, разорву!» — рычал монстр. «Сожру мелюзгу!» «Мамочка!» — закричала Мергиона. «Мальчики, сделайте что-нибудь!» «Действительно, Гаттер!» — подхватил Сен. «Что ты стоишь?» Пори опешил и начал лихорадочно перебирать подходящие к случаю заклинания. «В лужу прыг, носки сухие. Это не я, она сама разбилась. И, елочка, зажгись!» «Что же я наделал?» — с ужасом подумал мальчик. «На что я потратил годы? На какие-то устрой... устрой...» Дубль занес пудовый кулак, и в тот же миг струя блестящей жидкости намертво приклеила руку громилы к плечу. Пори поднялся с пола, держа в одной руке распотрошенный рюкзак, а в другой — диковинное приспособление, напоминающее старинный маузер, и несколько раз нажал на спуск. Сверкающие ленты охватили верхнюю половину чудовищного туловища. Обездвиженный 14-курсник замер, недоуменно пыхтя. Гаттер повернулся к друзьям. Сен по-прежнему стоял, мужественно зажмурившись, а Мергиона уже выглядывала из-за его плеча. «Мое изобретение!» Пори тряхнул рукой, и маузер шлепнулся на пол. «Клеемет 7!» Стреляет смесью из бустилата, силиката, скотча, обойного клея, ПВА, БФ-6 и жвачки. Фиксирует что угодно в любом положении. Жаль только, оружие одноразовое, ствол склеивается и все. «Уже все?» — приоткрыл один глаз сын главы департамента затуманивания. Внимательно изучив обстановку, он судорожно вздохнул и открыл второй глаз. «Ты можешь в следующий раз соображать побыстрее?» Мерги ничего не сказала, а только выбралась из-за сена и быстро чмокнула Пори в щеку. «Провожающий!» — продребезжала проводница в динамике. «Если вы еще не освободили вагоны, это уже ваши проблемы!» Поезд остановился и рассыпался в пыль. Пори, Сен и Мерги приземлились на мокрую холодную траву вместе с сотнями разнокурсников школы волшебства. Позади брякнулся нейтрализованный дубль. Вокруг было катастрофически темно. Правда, где-то далеко впереди тускло светилось что-то похожее на башни замка, но вскоре оказалось, что такие же призрачные огни виднеются со всех сторон. Куда идти и что вообще делать, было совершенно непонятно. «Добро пожаловать, дорогие новоприбывшие, прибывшие, прибывшие!» Над пассажирами сгинувшего поезда появился карамельный шар, внутри которого восседала смазливая дамочка. «Я Сьюзан МакКонарейкл, декан Орладера. Очень приятно, поздравляю!» «Нам повезло!» — шепнул Сен. «Прошлогодний призыв бродил по окрестностям двое суток, пока их не выловили и не доставили в первец кентавры. Кстати, выловили не всех, некоторые одичали». «А что делать с нашим другом?» — Пори кивнул на маячившего позади дубля. «Оставлять здесь его нельзя», — озабоченно сказала Мерги. «Могут быть жертвы». «Утопим в пруду?» — предложил Сен. «Рыбу сожрет, воду выпьет», — Мерги подергала себя за ухо. «Возьмем пока с собой, а там видно будет». Гигант с готовностью кивнул головой, ничем другим пошевелить он не мог, и преданно уставился на пейджер. «Ну что, несмышленыши, приступим?» — спросила сверху МакКонарейкл. «Сегодня я в хорошем настроении, поэтому все будет почти просто. Марш-бросок 5 миль, потом на паром, небольшая буря, а там уже, глядишь, и вы в своем новом доме». Декан спустилась чуть пониже. «Отставать не советую», — проворковала она и унеслась куда-то в сторону. «За ней!» — закричала Если. «Следом!» — скомандовала Мерги дублю, и четверка помчалась за стремительно удаляющимся деканом. Обучение началось.